Он не чувствовал большой разницы, что самому тащить, что с осликом топать. И так идти. Раньше Кунта жил рядом со своим братом Амаром, который на правах лесничего и участника дикой дивизии не только заставлял его работать на себя, но и женой его, по наблюдениям чегемцев, пользовался время от времени. Кунта несколько раз в жизни отделялся от него, чтобы зажить с окончательной самостоятельностью, но потом судьба смывала его с места и подталкивала к дому брата, и все начиналось снова. По уверению дяди Кизыма, Кунта на этот раз зажил в полукилометре от их выселка только для того, чтобы быть поближе к мельнице. При этом он забыл, что стал жить слишком далеко от родника, единственного источника чистой воды. Таким образом, сократив свой ежемесячный путь на мельницу, он в несколько раз удлинил своей жене ее ежедневный путь за водой, за что она, в свою очередь, ровно настолько удлинила проклятие в адрес своего мужа, особенно когда она с кувшином на плече, из-под которого торчал пучок папоротника, возвращалась с родника. Сейчас Кунта настороженно ожидал, не начнет ли дядя Кизым спрашивать про табак, но тот все молчал, и Кунта в конце концов решил, что все обошлось как-нибудь, хотя как-нибудь обойтись ничего не могло. На самом деле дядя Кизым решил сначала пообедать с пастухом, а потом поговорить. Он знал, что сладить с мокрым и голодным, а потому упрямым пастухом будет гораздо трудней. Дядя Кизым чувствовал, что ему надо кое-что обдумать, прежде чем начинать разговор. Жена Кунты, худая горбоносая женщина, сейчас, напрягаясь изо всех сил, месила лопаточкой крутой замес мамалыги. Дядя Кизым сам их когда-то женил, но они оба давно забыли об этом, да и хорошего, видно, было мало, слишком, чтобы помнить. В другое время дядя Кизым вряд ли бы сел за стол в этом доме, потому что жена Кунты была грязнуля и готовила хуже нельзя. Но сейчас это надо было для дела, и дядя решил пообедать с Кунтой. Вымыв руки, они сели за низенький столик, поставленный прямо у огня. Они ели мамалыгу, макая ее в соус из фасоли. Дядя Кизым сразу же заметил, что мамалыга недодержана на огне, а фасоль слегка пригорела. Голодный Кунта ел с привычной жадностью, почти не жуя. Он проглатывал огромные куски мамалыги с медленным, трудным удовольствием. Чувствовалось, что ему дополнительное удовольствие доставляет именно то, что еда с трудом проходит в горле. «Принесла бы вина», — вдруг вспомнил он среди обеда, неуверенно взглянув на жену. Жена молча вышла и принесла вина в замызганном чайнике. Потом она откуда-то достала два стакана, тоже довольно грязных, правда, догадавшись тот, что почище поставить рядом с дядей Кизымом, разлила вино. «Много ли нужно ума?» — подумал дядя Кизым неприязненно, — «чтобы вымыть стаканы. Все зависит от корня, от которого идет человек. Нет, не только от корня». Дядя Кизым почувствовал, что он не совсем прав, хотя и от корня многое зависит. Но тут есть что-то еще. Они сами привыкли так на себя смотреть, потому что на них так смотрят. Он не дал себе додумать эту мысль, потому что она мешала ему размышлять о главном. Он взял в руки стакан, стараясь не думать о том, какая в нем кислятина. «Благодати вашему дому!» — произнес он обычный в таких случаях первый тост. «Спасибо!» — сказал Кунта, пытаясь изобразить бывалого хлебосола, и, выждав, когда выпьет дядя Кизым, выпил сам. Вино оказалось еще более кислым, чем ожидал дядя Кизым. Никакая новая власть и никакое равенство не заставит Кунту делать хорошее вино, какое делал его отец или некоторые другие крестьяне, подумал дядя Кизым, поставив на столик свой стакан. А если кто-нибудь один будет делать за всех, тогда оно будет лучше, чем у Кунты, но хуже, чем хорошее вино. И люди, в конце концов, вообще забудут о хорошем вине. Так подумал дядя Кизым. «Что слышно про вашего парня?» — спросил он, вяло закусывая. «Пока ничего», — отвечал Кунта, вздыхая. Горб его горестно приподнялся. «Еще не прошел срок», — вмешалась его жена в разговор. «Кроме одного сына, погибшего в гражданскую войну, У Кунты не было своих детей.